Глава 17. В механомаркете я выбрал какую-то неописуемую одежду, а заодно чистые простыни и покрывало. Было ясно, что в свинарнике Игоря я задержусь. Так почему бы не провести эти дни в относительном комфорте? Желудку чуть-чуть полегчало, но въевшаяся в плоть и кость усталость никак не желала выветриваться. Подходя к складу, я еле ноги волочил, а поскольку ключа мне не доверили, пришлось колотить в дверь, пока не раздался недовольный голос. «Игорь спит». «Да, Игорь спит, а ты кто? Отпирай, идиот! Надо же было родиться таким дебилом!» Моим голосом говорили усталость и тревога. Обычно я веду себя осмотрительно, лишних неприятностей не ищу и не смеюсь над чужими физическими недостатками. Просто в этот раз я ляпнул, не подумав, и в ответ услышал нечленораздельный рык. Когда я проходил мимо, он двинул мне в скулу кулаком. Удар был не из тех, что убивают или калечат. Скорее, чисто рефлекторный ответ человека, которого природа обделила умением жалить словами. И все же я растянулся на полу, покупки разлетелись в стороны. Этот удар спустил с цепи давно копящуюся ярость. Злость на идиотскую, унизительную ситуацию, в которой я оказался. Возобладали рефлексы, выработанные за годы тренировок. Игорь стоял совсем рядом, и пинок в колено заставил его опуститься до моего уровня. Пока он падал, удар локтем в солнечное сплетение оборвал ему дыхание. У него явно пропала охота махать кулаками. Он лежал пластом и очумело таращился на меня. Тут бы и оставить его в покое, но моя ярость едва не привела к трагедии. Не отдавая себе отчета, я обхватил его шею левой рукой, а правой сжал запястье. Удушающий захват. Продолжительное давление на дыхательное горло, остановка тока крови в сонной артерии. Сначала потеря сознания, потом смерть. А если вы куда-нибудь торопитесь, рваните как следует корпусом и сломаете жертве позвоночник. Летальный исход не заставит себя ждать. Но тут в моих глазах растаял красный туман. В считанных дюймах от моего носа находилось лицо Игоря, глаза выпучены, высунут язык. Еще секунда, и ему бы конец. Понадобилось чудовищное усилие воли, чтобы его пощадить. Я выронил Игоря и, тяжело дыша, встал. Его глаза были закрыты, но он, по крайней мере, хватал ртом воздух. Я дождался, когда он разлепит веки, и двинул ногой по ребрам, уже не со зла, а только чтобы привлечь к себе внимание, и сказал, почти сомкнув подушечки большого и указательного пальцев: «Ты был на волосок от смерти. Вот на такой. Еще раз дотронешься до меня, и тебе крышка». Я собрал покупки и отошел. Снова навалилась усталость. Последний выброс адреналина в кровь довел меня почти до изнеможения. Сказывалось и злоупотребление стимуляторами. Я свалил все на кровать и едва нашел в себе силы, чтобы не повалиться сверху. Не хотелось заснуть к тому времени, когда Игорь очухается, и в его студенистых синапсах забрежет мысль о возмездии. Я накормил лицо и огляделся. Впервые я разведывал складские недра. Кругом хаотичные залежи и грязь, а в задней стене — дверь, полузаваленная пустыми металлическими бочками. Я их откатил и обнаружил бронированный мотоцикл, несомненно, из тех, что участвовали в ограблении банка. Я отодвинул его, отворил дверь и увидел маленькое конторское помещение. Свет проникал через единственное оконце, зарешеченное и затянутое паутиной. Мне все это показалось очень даже привлекательным. Отражая натиски слабости, я придвинул к стене обшарпанный стол и вернулся за своей койкой. Игорь куда-то скрылся, но я по нему не скучал. Тратя последние крохи энергии, я перетащил койку в комнатушку, Казалось, это отняло часы. Дверь отворялась внутрь. Замок на ней отсутствовал, и нечего было подставить под ручку. Опираясь на нее, я огляделся. Стол. Он достаточно тяжелый. Задержит, если кто-нибудь попытается войти. За это время я успею проснуться. Выбиваясь из сил, я придвинул стол к двери. Как только дерево ударилось о дерево, я рухнул на койку прямо на свертке. Я выдохся. Когда проснулся, свет за окном мерк. Во рту пересохло, губы спеклись. Я вспомнил, что купил самоохлаждающееся пиво и торопливо содрал крышечку с одной из банок. Заклокотал фриз, стенки запотели, изрядный глоток вернул меня к жизни. Я в один миг осушил банку. Несравненное облегчение. Почал вторую банку и едва успел пригубить, как снова навалилась усталость. Потянуло в сон. Громкий стук в дверь ничуть меня не взбодрил. Я внимал ему сквозь сон и не реагировал. Очнулся лишь, услышав шум отодвигаемого стола. «Стой!» — вскричал я и сразу об этом пожалел. Череп сдавило стальным обручем, но полегчало, едва прекратился скрежет. «Босс зовет!» «Передай, что иду!» — ответил я хриплым шепотом. Я сунул голову под струю холодной воды. Помогло, но лишь самую малость. Вытершись полотенцем и прилепив накладную физиономию, я пошел встречать босса. Он внимательно меня осмотрел, но воздержался от колкости, только скривил губу, а затем подошел к столу, хранящему многочисленные жирные следы игоревой кормежки. Решительно смахнул объедки на пол. «Игорь, наведи здесь порядок». Кайзи сел в кресло и подождал, пока скудоумный ворчун распинает мусор в стороны. Стало ненамного чище. Игорь улегся на койку и вперился в телевизор. Кайзи поманил меня пальцем. Я обошел кресло, чтобы не поворачиваться спиной к Игорю, сел. «Что вам известно об облигациях на предъявителя?» — спросил Кайзи. «Это что, от слова «облегать»? Прозрачная дамская одежда? Или вы имбецил под стать Игорю, или решили отточить на мне остроумие? Ни то, ни другое до добра не доведет. Я говорю о ценных бумагах». «А, ценные бумаги. Так бы сразу и сказали, ничего мне о них не известно». На самом деле я знал, что такое облигации, но видел, что Кайзи собрался прочитать лекцию и решил не лишать его этого удовольствия. «Так вот, облигации, о которых вы почему-то, дожив до почтенных лет, не знаете, это сертификаты, удостоверяющие, что их владелец может претендовать на некоторую долю государственного дохода или дохода того или иного предприятия, например, авиакомпании или какой-либо корпорации, или даже физического лица. Как правило, на облигации указан подлежащий выплате фиксированный процент. Он должным образом регистрируется при факте выпуска и продажи, а сведения о покупателе и продавце в дальнейшем тщательно хранятся. При перепродаже эта процедура обязательно повторяется, но облигации на предъявителя совсем другое дело. Никаких имен. Эти бумаги легко покупать и продавать. Для их владельца они удобны почти как наличные. Представляете, о чем я говорю? О бумажке, которая для ее хозяина равнозначна куче денег. В сущности, да. Держу пари, вы знаете, где этих облигаций куры не клюют, и хотите с моей помощью наложить на них лапу. Грубо говоря, это так. Хорошо, но прежде чем об этом зайдет речь, я хочу узнать последние новости об Анжелине. Она прекрасно себя чувствует и шлет вам воздушные поцелуи, ответил Кайзи с потрясающе омерзительной улыбкой. «Хватит зубы скалить, аферист несчастный! Мне нужны не тупые шуточки, а твердое доказательство!» Я огляделся и увидел в мусоре на полу принесенные им распечатки с заголовками о нападении на бронированный фургон. Схватил, стряхнул пыль с верхнего листка и сунул его Кайзе под нос. «Берите и принесете мне видеозапись, как вы вручаете этот лист моей жене. Пускай она его прочитает и подержит перед камерой, а потом скажет о чем-нибудь известном только мне и ей. Я должен убедиться, что это не монтаж, ясно? Так и передайте. Она что-нибудь придумает». Он задумчиво пожевал нижнюю губу, затем отрицательно покачал головой. «Предвижу затруднение и напрасную трату времени. Это невозможно. Позаботьтесь, чтобы это стало возможным. Не дождетесь от меня никаких преступлений, пока не докажете, что она жива и здорова». Он и над этим поразмыслил и, наконец, сообразил, что я не шучу. Я и правда не испытывал желания помогать ему без достаточных гарантий. «Так и быть, устрою. Но вы в качестве ответной услуги должны тщательно изучить планировку одного здания. Настолько тщательно, чтобы вы потом не заблудились в нем даже в потьмах. Почему бы и нет, терять мне было нечего. Ладно, что тут у вас?» Он достал из дипломата компьютер «Пальмтоп», поставил его на стол между нами. «У меня есть крот. Несколько лет назад я запустил его в эту лавочку, и он зарылся очень глубоко и постоянно фотографировал. Кайзи напечатал команду, и перед нами появилось голоизображение огромного белого здания. Исполинский цоколь поддерживало множество колонн. За колоннами лестница вела к парадному входу, и когда пошел наплыв, я прочитал высеченные на мраморе слова над дверью: «Центральная планетарная сокровищница». «Так-так, позволь-ка мне самому догадаться, где-то в чреве этого монетаристского мавзолея кроется комната, битком набитая облигациями на предъявителя». «Верно», — сказал Кайзи. «Парадный вход», — изрек компьютер густым мужским басом. «Когда мы расстанемся, погуляйте по этому зданию. Вам поможет программа виртуальной симуляции. Хорошенько все запомните. Поотворяйте и позатворяйте двери. Надеюсь, к моему возвращению научитесь вполне сносно ориентироваться. Когда управитесь с этим, я скажу, что мне от вас надо». Я подумал секунду-другую и кивнул. «Согласен. Езжайте, я никуда не денусь». Он хотел встать, но я удержал. «Игорь примет в этом участие?» «Думаю, примет. Да, пожалуй, он пригодится». «Тогда хорошенько припугните его. Он посмел меня ударить и получил сдачи. Хорошей сдачи. Попробуйте втолковать придурку, что ему конец, если еще раз поднимет на меня руку». «Игорь!» — скричал хозяин. Наш неотесанный компаньон оторвался от телевизора, встал и, шаркая, приблизился. «Кажется, у вас с Джимом возникли разногласия». «Не нравится он мне». «Мне тоже. Но мы вынуждены работать вместе. Ты будешь за ним присматривать, охранять. Если с ним что-нибудь случится, то же случится и с тобой. А попытаешься сбежать, я тебя найду, не сомневайся. Помнишь, что было в прошлый раз?» На физиономии Игоря нарисовалось глубокое раскаяние. Он теребил штаны и нервно озирался, и, наконец, прошептал: «Помню». «Вот то-то. Давай постараемся, чтобы это не повторилось». Кайзи повернулся ко мне. «С ним у вас больше не возникнет хлопот. Даю одни сутки. К моему возвращению вы должны изучить это здание, как свои 5 пальцев». «Изучу. Только принесите видеозапись. И вот еще что. Мне нужен ключ от двери. Не могу питаться теми же помоями, что и ваш любимчик». Кайзи, не колеблясь, уронил на стол ключ и вышел. Я повернулся к компьютеру. Здание меня заинтересовало. А почему бы и нет, если учесть, какие ценности там хранятся? Прогулявшись по всем легкодоступным помещениям и научившись без труда ориентироваться, я начал заглядывать в некоторые любопытные хранилища. Банкноты, новенькие монеты, залежи пряностей и бульона. Экскурсия успокаивала. Часа через два я узнал достаточно, чтобы удовлетворить своего нанимателя. Я зевнул и потянулся. Пора хлебнуть пивка или позавтракать, или совместить эти приятные занятия. А главное, пора поговорить с близнецами. Когда я пошел к двери, Игорь поднял голову, но тут же съежился и уставился на экран. Мне его было почти жаль. Ящик издавал тонкие стоны и вопли, и я поспешил отвести глаза, потому что не желал углубленно изучать Игоревы вкусы. Я бродил в дебрях механомаркета, пока не наткнулся на ресторанчик с настоящим метрдотелем. Впрочем, возможно, это был хорошо замаскированный робот. «Добрый день, сударь. Вы как раз к ленчу. Сегодня у нас фирменное блюдо – бифштекс из настоящего генетически восстановленного бронтозавра юрского периода. Мясо очень постное. Сами скажете, как прожарить. Обычная порция ровно килограмм, но для серьезно проголодавшихся любой вес – 10, 20, 30 кило». Я остановил его взмахом руки, боясь окончательно потерять аппетит. Но готовили роботы хорошо, быстро обслуживали, наливали вкусные напитки и носили вкусные закуски. Я хорошенько подкрепился и пошел к знакомому прилавку. На этот раз я купил самую дешевую модель телефона, затем нашел в переулке укромное местечко, но прежде чем звонить, бросил на землю жучков и отошел подальше. «Папа, как я рад тебя слышать. Мы проследили за Кайзи от склада, но потеряли его на платной трассе. Он едет на север?» «Точно. Так я и думал. Я рассказал о том, какое условие поставил перед Кайзи, и о том, что готовлю новое преступление. Думаю, он поехал в Санкист у моря. Как пить дать, там у него резиденция. Когда он сказал, что не скоро сможет привести запись, я убедился, Анжелина не здесь, не в этом городе. И что же нам делать? То же, что и сейчас. Действуйте быстро и присматривайте за ним, но не допускайте, чтобы он вас заметил. Мы можем предложить кое-что получше. За этой суперсвиньей буду следить я, Боливар, что позволит нашему компьютерному гению Джеймсу слегка пошарить по базам данных Санкиста у моря. Поглядим, вдруг да удастся что-нибудь выяснить об имуществе твоего босса. Блестящая мысль. Позвоню завтра, когда узнаю побольше о новой ступеньке моей преступной карьеры. Я бросил телефон в урну, подобрал жучки и сунул в карман. Мальчики меня ободрили. Я позарез нуждался в их помощи и убедился, что они не подведут. Но угнетала мысль, что Анжелина по-прежнему в опасности. С другой стороны, я славно подкрепился, по кровеносной системе мигрировали животные белки. Впрочем, огорчало, что надо возвращаться на склад в общество дебила. Такой теплый, солнечный денек, гулять бы и гулять по аллеям. На глаза попался бар на открытом воздухе, самое то. Несколько кружек пива мне никак не повредят. У входа стояла газетная машина. Не так уж часто встречается подобный реликт в нашей галактике высоких технологий. Я попытался вообразить бедняка, которому не по карману компьютер с функцией распечатки новостей, и не сумел. Но здесь, на Фитторе, таких бедняков хватало. Вещественное доказательство тому я получил, бросив в щель машины монетку. Я потягивал пиво и читал газету. Новый всплеск истерии по поводу преступления одиночки, а также совершенно мифическая биография стальной крысы. Оказывается, на моей совести все крупные злодеяния последних 40 лет. В середине таблоида я нашел статью под заголовком «Седьмой день забастовки» и понял, что Гар Гуиль времени зря не теряет. Пьюсанта тоже не сидел сложа руки. Налоговый скандал бьет по видным банкирам. Увы, все это не имело отношения к Кайзе. Упоминание о банкирах побудило меня заглянуть на финансовую полосу. Репутация банков катастрофически падает. Фиторская валюта на грани коллапса. Стремительный рост муниципальных долгов. Я зевнул. Все-таки хорошо, что в нашей семье банкир не я, а Джеймс. Читать такие заголовки — тоска зеленая. Я нашел трехмерный кроссворд и достал стело.